Традиции бегающего сейфа. Изображение приближается к туманному мареву, которое по мере приближения становится прозрачным. Взгляду предстает картина двух сидящих на земле друзей — Матадора и Леголаса. Леголас сидит, жуя соломинку и глядя куда-то вверх, а Мотя уныло ковыряет пальцем землю у своих ног. «Страшно, да?» — тихо спросил Матадор, не поднимая взгляда. «Да вроде знаешь, что конец и все вроде бы хорошо». «Ну, все равно страшновато». Закончил за эльфа фразу Тауран и поднял взгляд вверх. «А тебе?» «Ну и что вы на меня уставились? Я хоть это все и придумал, но мне тоже не по себе. Нет, не страшно, просто ощущение, что мы уже не встретимся». «Как будто закончилось что-то любимое, да? И такого больше не будет». «Да, Мотя». «А ты? Тебе страшно?» Мотя продолжал смотреть вверх, словно ждал ответа от еще кого-то. «Да я даже не знаю. Вы у меня все в голове. Все ваши голоса постоянно звучат. Так что мне, может быть, и не страшно так, как вам. Не знаю. Но с вами я далеко не прощаюсь». Уцарилось минутное молчание, во время которого каждый из друзей задумался о своем. «Чего там, Таблеткин, нашел?» — спросил эльф, не отрывая взгляда от чего-то, что разглядывал наверху. «Дурил? Эти могилы уже две книги копают. А он сейчас взял и нашел?» — с ухмылкой ответил Мотя, а потом спросил куда-то вверх. «Там вообще что-то было?» «А я откуда знаю?» «Ну, вроде ты писал». «Ну, Таблеткин все-таки не вручную». Эльф задумчиво почесал ухо. «Авось найдет». «Мне кажется, что это на самом деле декорация». Кадр немножко отдаляется, и становится видно, что невдалеке от двух друзей возвышается холм земли. Рядом с холмом находится огромных размеров яма, из которой периодически показывается манипулятор экскаватора, высыпающий землю из ковша на огромный холм земли. У ближнего края ямы лежат три выкопанных надгробия с надписями «Орфография», «Пунктуация» и «Стилистика». За кадром слышатся голоса Матадора и Леголаса. «Ну что, будем таблетки наждать или сейчас начнем?» — послышался голос Матадора. «Давай начнем, а то он уж полкниги копает». Кадр снова берет в объектив Мотю и Леголаса. «Для начала почти традиционное спасибо. Прежде всего всей творческой группе самиздат. Форуму lady.webnice.ru за поддержку и добрые слова. Группе ВКонтакте книги Лид РПГ за поддержку и добрые комментарии. Куча разных разнообразных библиотек, растащивших произведения по всему интернету». «Я нашел свое произведение в одной малоизвестной библиотеке и прослезился. Это первая моя электронная библиотека и единственная на моей памяти, которая переводила книги в формат Java. Там же я познакомился с жанром Lit RPG. Эх, молодость». «Огромное спасибо людям, принявшим участие в создании наших образов. Краб, Твинг и еще куча и куча людей, оставляющих комментарии и старающихся сделать произведение хоть чуточку лучше». «Я не хочу кого-то выделять отдельно, поэтому всем, до последнего комментатора со словом спасибо, бета-тестерам, перечитывавшим этот бред, всем, без исключения, огромная благодарность». «Олег Олегович», — произнес Таблеткин, — «без твоего пенделя автор тянул бы кота за яйца еще с полгода. И спасибо тебе...» «Стоп, стоп, стоп! Да. Самому себе говорить спасибо вслух попахивает шизов... Ну да. Нет уж, извольте. Сергей, я лучше скажу тебе от всей души спасибо за Мотю, Леголаса, Таблеткина, да и других героев этой книги. Я действительно получил истинное удовольствие при работе над ней. И... ура!» «Есть еще трое людей, принявших огромное участие в создании нашей истории. Это моя вторая половинка и наши дети — Гульнара, Димка и Елизавета. Я надеюсь, что у меня получится побыстрее шевелиться, и я буду успевать помогать по дому. И у тебя, наконец, найдется время, чтобы прочесть это или прослушать». Поймите, ребят, без ее слов я тобой горжусь. Многое было бы не так, или бы вообще не было. А еще... Леголас снова принялся чесать надломленное ухо. А еще он так и не расписался с Гюльнарой. А вот не надо. Бюрократической необходимости оформления не было. Да и с деньгами не густо. Поэтому смысл в данном мероприятии отсутствовал. Вот поэтому клан Данон берет на себя ответственность за смену названия фонда. Фонд новой печатной машинки для автора на фонд имени «Свадьба Гюльнары и Сергея». Ты вообще до сих пор печатаешь на планшете Мудафона. Вот сейчас что началось? Зато можно купить новый, не задумывай. Это уже третий. Да хоть десятый. Он стоит копейки. Я на сигареты за месяц в два раза больше тратил. Это вообще не оправдание. Один раз мог бы нормальный взять. Да ладно вам, мы вообще не о том говорим. Свадьба пройдет в родной деревне невесты, поэтому много думать не понадобится. От нас, как там говорится, у росков или русков, неважно. Совет вам и любовь, а мы... А мы останемся здесь, — продолжил Мотя за Леголаза после оглушительных звуков взрывов и лязга металла. Ни Леголаз, ни Мотя не обернулись, чтобы посмотреть на источник звука. Мы останемся в мировой сети, как и полагается произведению, написанному для души. В книгах на бумаге мы никогда не появимся. «Мы рады, что вам понравились наши приключения», — с улыбкой произнес Леголас. В этот момент послышались хлюпающие шаги. Кто-то приближался, но его не было видно в кадре. Через пару секунд между друзьями сел Таблеткин. Он был с ног до головы вымазан черной маслянистой субстанцией. Только два белых пятна были на месте глаз. Они были явно от того, что он чем-то протер глаза. Мотя и Леголас в недоумении уставились на Таблеткина. «Ребят, я это...» Таблеткин взглянул на Мотю, а потом на Леголаса. «Я нефть нашел». «А эту, как ее, а орфографию?» — с надеждой спросил Леголас. «Нет, больше ничего», — обреченно ответил перемазанный в нефти хиллер. «Я так и знал. Их тут никогда не было. Это были просто декорации». Чего тогда тянуть? Можно начинать». Мотя поднялся на ноги и принялся скидывать доспехи и тут же убирать их в инвентарь. За ним повторили Таблеткин и Леголас. «Вообще, мы очень долго думали, как нам закончить, но все никак не могли придумать эпической концовки». Мотя принялся складывать доспехи в инвентарь и доставать черный классический костюм с белой рубашкой, бабочкой и фраком. «И вот мы что придумали». «Конечно, мы плод воображения». Таблеткин в спешке вытирался непонятными тряпками и надевал на себя обычный серый костюм, пиджак и почему-то голубую рубашку. Дольше всего он провозился с галстуком. Так сказать, отражение черепной коробки автора изнутри. «Но нам очень хочется, чтобы вам понравилось!» Леголас одел белоснежную рубаху, шляпу, цилиндр и штаны, почему-то с клешем. «Чтобы мы вам запомнились, чтобы вы с уверенностью могли сказать, вот это было эпично!» Все трое переоделись и теперь стояли перед кадром, поправляясь. «Мотя, погоди!» Леголас подошел к Моте и поправил бабочку. «Ты чего красный, как рак?» «Больно!» — через силу выдавил Мотя. «Хвост ему поправьте!» Таблеткин обошел Мотю и что-то сильно дернул вверх, после чего Мотя сразу выдохнул и успокоился. «Спасибо!» — с улыбкой произнес он, глядя на двоих друзей. «Ну как я?» «Отлично!» «Здорово!» «Лучше всех!» «Тогда начинаем?» — просил Мотя. За его спиной уже образовался огромный концертный занавес. «Готовы?» Все трое встали в ряд в кадре. «Офис!» — произнес Мотя. «Это...» — продолжил Таблеткин. «Наше все!» — закончил Леголас и тут же ухватил Мотю за рукав фрака, резко его дернув. Таблеткин повторил процедуру за Леголасом. В итоге Мотя стоял во фраке с оторванными рукавами. Мотя сорвал бабочку с шеи и застегнул ее между кончиками рогов. После этого он повернулся к эльфу и, схватив с его головы шляпу-цилиндр, оторвал у нее верхнюю часть. Оставшийся обрывок с полями он вернул на место. Потом он опустился на колени и начал рвать клеш штанов Леголаса, так что получились не штаны, а шорты с бахромой до пола. Таблеткин в это время скинул пиджак на землю, сорвал белый галстук красный горошек с шеи и повязал его на лоб с громким криком «Рэмбо!». После этого он дернул рубаху в стороны, срывая пуговицы и обнажая грудь, которая красовалась тельняшкой. Тут же в стороны начали разъезжаться шторы. На сцене оказался огромный, наверное, будет правильнее сказать, оркестр. «Дебют!» И сразу же последнее выступление группы «Безумный кефир», громогласно объявил Матадор. На бэк-вокале племя гнолов под руководством мастера Торина. На множестве ступеней в глубине сцены завыли стая собакочеловеков, а стоящий перед ними мастер Торин с палочкой и партпюпитром развернулся и поклонился. «На барабанах костяной хрен!» — заявил Леголас, подходя к микрофону. «Рыцарь смерти и просто шулер без царя в голове! Дубль!» Из-за огромной барабанной установки, скинув вверх костяные руки с зажатыми барабанными палочками, стал дубль. «Соло электрогитары!» — продолжил объявлять Леголас у микрофона. «Алиса и Родерик!» На сцене показалась парочка с электрогитарами. Алиса, держа красную электрогитару, смущенно помахала рукой в кадр. Родерик, держа серую электрогитару, скинул в кадр руку с козой и хищно улыбнулся. «Бас-гитары, Таблеткин и Матадор!» После слов Леголаса Таблеткин поднял с пола бас-гитару, а Мотя достал из инвентаря огромный контрабас. На нем были кустарно приделаны звукосниматель и огромный ремень. Матадор одел его на шею, как обычную электрогитару. «На вокале криворукий и близорукий эльф Леголас!» — крикнул в кадр Матадор. «Так, готовы?» — спросил Леголас, обернувшись, но тут же добавил. «Ах, да, еще Триник!» С края сцены стоял понурый Триник с синяком под глазом. В руках он держал металлический треугольник на веревочке и металлическую палочку. «На треугольнике ходячее приключение Тринитра Толуол», — со вздохом добавил Леголас. «Погнали!» — выкрикнул Мотя. «Погнали!» Поддержала остальная команда нестройным хором. Послышался тихий шепот Таблеткина. Пока Мотя Триника опять сжечь не попытался. Родерик и Алиса начали свою партию в унисон на две гитары. Как только к ним подключились Мотя и Таблеткин с бас-гитарами, а заодно и дубль, яростно молотивший барабаны, оживился хор собака-человеков под командованием мастера Торина. Хор под внимательным руководством гнома выдавал повторяющуюся фразу. «На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на». При этом хор умудрялся менять тональность и интервалы между «на-на», отчего складывалось ощущение, что хор задавал мелодию. В дело пошел Леголас, запев песню на английском языке. Он пел, скакал в обнимку со стойкой, на которой был микрофон, и скидывал руку в кадр с зажатой козой. Алиса и Родерик продолжали играть, все сильнее разгоняясь и увеличивая темп. Они слегка синхронно припрыгивали в темп хору и барабанам, но смотрели не на струны. Они смотрели в глаза друг другу, при этом оба загадочно улыбались. Дубль тем временем, казалось, вообще ничего не замечает и молотит по барабанам. Он настолько сильно махал головой и так сильно бил по барабанам, что его голова оторвалась от тела и начала скакать по барабанам. С одного на другой. Но дубль не остановился. Тело продолжало долбить по барабанам, несмотря на отсутствие головы. Таблеткин с Матадором также в припрыжку бьют по струнам. Матадор слишком сильно бьет, и от этого на контрабасе рвутся струны, и тут... Все понеслось вскачь. Голова дубля вылетает с барабанов и катится под ноги Матадора. Матадор в очередном прыжке приземляется на край головы дубля, теряет равновесие и с грохотом падает на спину, проламывая доски в полу всем своим весом. От резкого рывка руками рвется ремень на контрабасе, у которого, к слову, осталась последняя струна. Контрабас по инерции, приданной Мотей, летит в дубля, врезается и разваливает барабанную установку. Из барабанной установки вылетает металлический блин и летит в хор гнолов. Гнолы, перепуганные звенящими блинами и летающими металлическими предметами, прыскают во все стороны, сбивая на ходу Торина, Таблеткина и выдергивая провода из гитар Алисы и Родерика. Шум, гам, мат и замолчавший Леголас. В наступившей тишине раздается звук глухих ударов по струнам Алисы и Родерика. Они продолжают синхронно подпрыгивать, играть и напевать «на-на-на-на». Они не отрывали взгляда друг от друга. Леголас оборачивается, видит погром на сцене и со вздохом возвращает взгляд в кадр. «Хотели как лучше, а получилось...» — еле слышно произносит он. В этот момент Триник, все представление стоявший как истукан, бьет металлической палочкой по треугольнику. По сцене разносится мелодичный звон. «Безумный кефир!» — орет Матадор из дырки в полу, из дыры торчит его кулак с козой. Конец книги. Эту и другие аудиокниги вы сможете прослушать или скачать на аудиопортале Олега Кинза ВКонтакте.